Глава 20. Мрачные перспективы. Император выставил меня за дверь. Другие сопровождающие просто не поместились в мою комнатку. И Гия разогнал их, дав, но очень срочное поручение. Одна я осталась ждать, когда император придет в сознание государя с северного стана. Стою в коридоре, ни жива, ни мертва. Сердечко готово выскочить из груди. Оборотни, покидающие своего вождя, бросают на меня холодные взгляды, а я от них поеживаюсь. Даже представлять не хочу, что будет, если Рангар не очнется. Как там его состояние? Брат обещал, что приведет его в сознание. Теперь еще лечить и ухаживать за ним придется наедине, в собственной комнате. Не то чтобы я была против, но ощущаю какое-то странное беспокойство и покалывание ладоней. И это точно не магия. Из-за браслета-блокиратора я ее не чувствую. Поить Рангара целебными настойками не вызывает волнения. Я заслуживаю это наказание. Но вот другая сторона заботы о больном вызывает у меня какое-то непонятное томление. Ухаживать значит держать больного в чистоте. Я однажды ухаживала за Майей, когда она болела. Мы с матушкой обтирали все ее тело. Она была настолько слаба, что не могла подниматься с кровати. У меня аж затылок холодеет от картинок, которые рисует мое буйное воображение. Как я буду дотрагиваться до обнаженного, тренированного тела Рангара? Смотреть его глаза. Остановись, Велена! «Велена, где ты витаешь?» Возвращает меня к реальности император. Я вздрагиваю от его неожиданного ответа. «Как он?» С робкой надеждой спрашиваю я. «Заходи, сама все увидишь». Приглашает он меня в собственную комнату. Там нам тесно находиться втроем. Мужчины занимают слишком много места. Рангар развалился на моей малюсенькой кроватке. Ноги, рука, часть туловища свисают на пол. Глаза его прикрыты. Грудь равномерно вздымается. «Я привел Рангара в сознание, но ему нужен постоянный уход. Не подведи меня, сестренка». Гео так по-доброму улыбается мне, что я забываю обо всем. О том, что неприлично жить с мужчиной, пусть и больным, в одной комнате. О том, что брат такой же, как и все мужчины в моей жизни. Гео не спросил моего желания выйти замуж за Рангара. Просто выгодно продал удачно подвернувшуюся сестренку. Я очень зла на всех. От того, что я сестра императора... Проблем в моей жизни добавилось. Не думаю, что приемный отец проглотит унижение последних дней. Обязательно отыграется на мне. Сидеть мне на хлебе и воде. Но лишь бы руки не распускал. К голоду я привыкла уже. Но эта обаятельная улыбка брата, способная растопить даже каменное женское сердце, оттесняет все претензии на задний план сознания. Я только смотрю на него и киваю, соглашаясь. «Я считаю, что раз находиться в одной комнате с мужчиной не позволяет правила приличия, пусть он и является твоим женихом». Набираюсь храбрости и перебиваю брата императора. «Но, Гия, помолвки-то не было. Я пока еще официально не невеста». Вопреки моим опасениям, брат не рассердился, а даже наоборот обрадовался. «Только не могу понять, чему». «Верно мыслишь, Велена», – широко улыбается брат. Поэтому я решил отложить отъезд до завтра и заняться улучшением твоей жизни. Во-первых, организовать твой переезд в другие покои. Хватит жить в этом клоповнике. Не такой уж и клоповник. Обиделась я за свою комнату. Мне она нравится, кто бы что ни говорил. У нее есть свои преимущества. Я хотела быть рядом с мамой, а не на третьем этаже со слугами. Ой, я захлопываю рот. Проболталась. Теперь Кэлси Вэллис меня точно отлупит и посадит на хлеб и воду на неделю. Глаза брата наливаются кровью. Ох, боюсь я за себя в первую очередь. «Сестру императора поселить к слугам?» — рычит Гио. «Что за демонстрация неповиновения?» Он хватает меня за руку и тянет за собой. Глаза мечут молнии. Желваки играют на мужественном лице. Захлопывает дверь в мою коморку и решительным шагом идет вперед. Я подозреваю, что в кабинет приемного отца. «Гио, ты же хотел рассказать мне о Рангаре!» Пытаюсь остановить его и вернуть в свою комнату. «Как за ним ухаживать?» «Тебя что, этому не учили?» Я сжимаюсь под его возмущенным взглядом, словно это я виновата, что не училась, а не меня не учили. «Нет», — робко говорю я. «А чему тебя учили?» Выжидающе смотрит на меня Гио. Я молчу, не могу сообразить, как ответить. «Ну уже, Велена, неужели сложно ответить на простой вопрос?» «Это не простой вопрос, ваше императорское величество. Я стараюсь переключить внимание брата на мое обращение, чтобы собраться с мыслями. Меня начинает трясти, как только подумаю, что сделает со мной приемный отец, если Гео знает о моем житье-бытие. «Я жду ответа, сестренка». Его голос звучит ласково, а взгляд цепкий. Не так-то просто сбить его с цели. Придется отвечать. Меня мама учила травничеству. Изготавливать мази, настойки, отвары, притирки и тому подобное на основе трав. Выдаю я то, чему меня действительно учили. Лгать императору в лицо я не могу, а за правду могу поплатиться. «А еще, чему тебя учили?» — настаивает Гео. «Не бойся, говори». «Я не могу сказать правду», — сдаюсь я. «Последствия будут тяжелыми для меня». Я опускаю голову и смотрю в пол. Сердце стучит, как сумасшедшее. «Поясни», — ледяным тоном просит брат. «Но я знаю, что этот холод направлен не на меня». Берет за подбородок и поднимает мою голову. Так смотрит в глаза, словно читает в моей душе. «Меня посадят на хлеб и воду, если повезет». Я, не мигая, смотрю ему в глаза, как завороженная. Гео сжимает мою руку, требуя продолжения. «А если не повезет, то могут и побить». Очень тихо говорю и оглядываюсь по сторонам. Вдруг меня кто-то услышит и донесет приемному отцу. «Ясно». Шипит брат, играя желваками, и так стискивает мою руку, что я вскрикиваю от боли. «Прости, сестренка». Он притягивает меня к себе. Гладит по голове. Я замираю, боясь спугнуть такую редкую для меня минуту нежности. Я понимаю, что это прости не только за боль, которую он причинил мне, сжимая руку, а еще за то, что не проконтролировал исполнение приказа отца. Он глубоко дышит, успокаиваясь, держа свою магию под жестким контролем. «Так чему тебя учили?» Повторяет он свой вопрос. Я чувствую, как учащенно бьется его сердце, как дергается мускул на лице. Гео с огромным усилием держит себя в руках. «Учитель и отец...» Гео дернулся на этом слове. «Приглашал для Марты и Майи. А меня учили мама и Майя. Я умею писать, считать, читать». «Мне все ясно, Велена. Я сам поговорю с Кэлси, а ты возвращайся к жениху». Тоном нетерпящим возражений говорит брат. «Нам всем нужно исправлять свои ошибки. И мне в том числе». Мне становится неуютно только от мысли, что потом будет со мной. Я даже пошатнулась. Брат уедет, а я останусь здесь без защиты. «Не бойся, сестренка. Завтра проведем обряд обручения. И ты останешься под защитой Рангара». «Так быстро?» Ох, я прижимаю ладони к горящим щекам. А у меня, как обычно, спросить забыли. Все за меня решили. Я вздыхаю кратко. Не то, чтобы я была против обручения, но мне страшно. К приемному отцу я уже как-то привыкла и даже научилась угадывать настроение, чтобы не получать наказание слишком часто. Как будет себя вести Рангар, я не знаю и очень боюсь. «Тянуть дальше некуда», — подмигивает, улыбаясь брат. «Вы станете уже мужем и женой, и твой приемный отец уже не будет иметь над тобой власть.